Книга вторая. Глава первая. Смешное обвинение. Меня хотят судить за убийство Гривина, которого я казнил за реальные преступления у всей деревни на глазах. Впрочем, происходящее явно часть какого-то плана. Дознаватель слишком уверен в себе. «Какое еще убийство?» — отчеканил я. Гривин вместе с отрядом наемников устроил засаду на дороге, пытаясь убить меня и моих спутников. И все это в результате преступного сговора между ним и старостой Рындиным. Я достал из кармана два магафона — Макара и Савелия — и продемонстрировал их дознавателю. «Вот, полюбуйтесь, здесь вся их переписка, как они обсуждали мои перемещения и планировали решить со мной вопрос». За спиной одобрительно загудела толпа. Я обернулся и встретился глазами с Борисом, Федотом и Силантием. Парни смотрели с решимостью, готовые подтвердить мои слова. «Да и свидетели у меня есть». Я кивнул в их сторону. «Эти трое были со мной, когда наемники Гривина напали на нас. А уж про жителей деревни и говорить нечего. Они все видели, как я допрашивал этих двоих, и как те сознались в мошенничестве и сговоре». «Истинно так!» — выкрикнул кто-то из толпы, и его дружно поддержали остальные. «Вот за это я их и казнил. Напомню, сам князь уполномочил меня вершить суд и расправу на своей земле». Волков скривился, но быстро вернул на лицо маску презрительного превосходства. «Забавно», — протянул он. «Вот только у меня тоже есть свидетель». «Готовый присягнуть, что это вы заманили несчастного Гривина в Угрюмиху, чтобы лишить жизни и ограбить?» Толпа недовольно зароптала. Дознаватель обвел всех колючим взглядом и продолжил. «И этот свидетель своими глазами видел, что купец перед смертью был жестоко избит. В таком состоянии он мог подтвердить что угодно. А переписка в магафонах ничего не доказывает». Лука язвительно ухмыльнулся. «Там ведь нет прямого. Давай-ка убьем воеводу. Не так ли?» Люди загалдели, выкрикивая возражения. Я поднял руку, призывая к тишине. Картина складывалась занятная. Во-первых, кто-то решил меня оболгать, да еще и в сговоре с княжескими ищейками. Что ж, весьма опрометчивое решение с их стороны. Во-вторых, все это не походило на беспристрастное расследование. Ни мои доводы, ни готовые свидетельствовать селяне Волкова не интересовали. У него была цель — обвинить меня любой ценой. Действовал он наверняка по приказу, ведь сам я ему ничего не сделал. «И какими же полномочиями вы обладаете, господин дознаватель?» Лука расплылся в довольной ухмылке, явно уверенный в своем превосходстве. «О-о-о! У меня карт-бланш на расследование, боярин. Если установлю вашу вину, смогу на месте вынести приговор. А препятствие следствию лишь подтвердит, что вам есть что скрывать, и тогда...» Он сделал многозначительную паузу. Толпа встревоженно зашепталась. Селяне испуганно переглядывались, не зная, чего ждать. Я ощутил исходящую от драгуна угрозу. Большинство из них обладали магическим даром. Да и командир их с офицерскими погонами, мужчина лет 40 на сером жеребце, явно был не промах. От него так и веяло мощью мастера. Против такого отряда у ополченцев Угрюмихи не было и шанса. В одиночку я бы смог унести ноги, но не одержать решительную победу. «Так что мы начнем допрашивать ваших односельчан». «По одному». В голосе Волкова звучало неприкрытое торжество. «Уж я докопаюсь до истины». «Не сомневайтесь!» Вот только истина ему была не нужна. По глазам дознавателя я понял, он просто подгонит любые показания под нужный ему результат. И, как бы я ни возражал, меня все равно признают виновным. «Я же, будучи обвиняемым, могу ознакомиться с материалами следствия? Понять, в чем конкретно меня обвиняют и на основании каких улик? А то, может, кто-то хочет меня бесчестно оболгать?» С иронией в голосе уточнил я. Волков растянул губы в недоброй ухмылке. «Конечно, боярин. У нас все безупречно, комар носа не подточит. Но сначала...» Он поднял палец. «Извольте сдать оружие. Не годится обвиняемому разгуливать с глефой». Действительно, выбегая из дома, я прихватил ее с собой, ожидая, что придется драться. Демонстративно вздохнув, я положил руку на древко. Драгуны напряглись, готовые к сопротивлению. Вместо этого я просто крутанул оружие в руках, и глефа рассыпалась на части, превратившись в увесистый стальной шар и гладкое древко. Последнее я небрежно бросил под ноги дознавателю. «Держите! А это...» Я подбросил на ладони тускло поблескивающие шары сумеречной стали, заметив, как жадно блеснули глаза Волкова при виде редкого металла. «Пожалуй, придется припрятать, чтобы не искушать слабых духом». Неторопливо подойдя к колодцу, снял крышку и уронил шар в темную глубину. Тяжелый всплеск эхом отозвался в каменном жерле. Щелкнул на крышке массивный замок. Ключ отправился ко мне в карман. «Теперь я безоружен, сударь. Продолжим?» Лука с трудом оторвал взгляд от колодца. Сжал челюсти так, что желваки заходили. Он повернулся к своим людям и скомандовал. «Петров, Сидоренко, со мной! Остальные остаетесь здесь! Следите за порядком!» Мы направились в дом воеводы и вскоре расположились в гостиной. Я напряженно следил, как Волков перебирает какие-то документы, пока не выудил из кучи несколько листов и не помахал ими в воздухе. «Вот, полюбуйтесь! Весьма занятное чтиво!» Дознаватель разложил передо мной несколько исписанных убористым почерком листов. Я взял один из них и начал с интересом вчитываться. Это оказался донос, причем весьма творческий. «Его светлости, досточтимому князю Владимирскому от преданного слуги, спешу сообщить вам тревожные вести о преступлениях, что происходит в дальнем уделе вашем, деревне Угрюмиха. Новый воевода, боярин Прохор Платонов, оказался безжалостным преступником и головорезом. Многочисленные деяния его возмутительны. Вступив в должность, он сразу начал запугивать местных жителей, чтобы подчинить их своей беспощадной воле. На глазах всей деревни он размахивал оружием, едва не зарезав несчастного нашего кузнеца. И произошло это лишь потому, что уважаемый наш покойный староста осмелился подвергнуть сомнению навыки нового воеводы, жестокосердного, охотчивого до власти человека. Странные вороны повсюду следят за селянами, особенно невинными девушками, а сам Платонов использует темную магию, чтобы держать людей в страхе. Жители не раз видели проявление черной его ворожбы, например, когда он в первую ночь в одиночку ни за что покалечил четверых наших искусных охотников, а также вздернул уважаемого нашего старосту Савелия Рындина и почтенного купца Макара Гривина. Бесспорно, это пробуждение его нечистого дара, которым он подавил восстание и силой покорил народ. До его появления жили мы по чести и справедливости. Каждый знал свой достаток и имел торговый интерес. А ныне что? Даже честное предложение принять в оплату за лошадей охотничьи трофеи он с презрением отверг, угрожая страшными карами. Будто мельничный жорнов перемалывает он своей гнусной властью всякую возможность честного заработка, не гнушаясь при этом шантажа и запугивания. В лесах это паскудное отродье без меры истребляет зверье и рубит деревья, разоряя княжеские угодья, присваивая себе природные сокровища, а позже быстрым обогащением развращает умы впечатлительных селян, заманивая их в свою разбойничью ватагу. «Правду говорю вам», — собирает боярин свою дружину из отпетых головорезов, день и ночь обучает их военному делу, наращивая силы, а съездив на торги, привез целые обозы припасов и дорогих товаров. Где же взял на них средства? Ведь прибыл он в Угрюмиху без копейки за душой. Нажился на крови и разбое, истинно так. Ведь разъезжает он по округе, грабя честных людей. Скольких невинных путников сгубил, одному Богу известно. Но приехали он и его люди, все в чужой крови. И хвалились, что перехватили обоз торговца Гривина, получив богатую добычу. А каким был до него наш староста? Мудрый, праведный муж, родевший об общем благе. Тем трагичнее его судьба. Жестокий Платонов и его сгубил, обрек на позорную казнь. Перед смертью несчастный Савелий даже провозгласил, что не держит ни на кого из нас зла. Настолько кротким и благочестивым человеком он был. Прохоров этот, Ирод, жестоко пытал и даже лишил жизни почтенного Макара Гривина, несправедливо обвинив того в нелепом сговоре с Савелием. А все из-за своей ненасытной алчности, корыстолюбия и желания прибрать к рукам чужое добро. А ведь этот благородный торговец посещал нашу деревню, выкупая трофеи у охотников, чтобы те могли прокормить свои семьи. Осмелюсь напомнить, что я уже докладывал вам, что эти браконьеры незаконно добывают реликты и эссенцию в княжеских угодьях, нагло обкрадывая вашу светлость. Истинно говорю вам, Прохор Платонов есть разбойник и душегуб, чернокнижник, бунтовщик и злодей. Если его не обуздать, он погубит всю округу, ввергнув ее в междоусобицу и кровопролитие. Умоляю вас, не дайте злодею властвовать над честными людьми. На вас лишь уповаем и в вашей твердой руке видим свое спасение. Подписи внизу страницы не оказалось, но я не сомневался, что отправитель всего пасквиля не забыл указать свое имя. Поскольку клеветал не из любви к искусству, или, во всяком случае, не только из нее, а в расчете на награду. Награда же невозможна, если личность отправителя неизвестна. Чем дальше я читал, тем больше веселел. Все хорошее, что я делал, безостенчиво перевиралось и подавалось в извращенном свете. Моя победа над разбойниками выставлялась как жестокая расправа над невинными путниками. Добыча ценных ресурсов преподносилась как разграбление княжеских угодий. Военные тренировки ополчения называли созданием банды головорезов, а поставки с торгов — неуемной жадностью и желанием набить мошну. Дочитав последние строки, я откинулся на спинку стула, с трудом сдерживая хохот. Момент вроде как не располагал к веселью, но очень уж потешно выглядело это все. «Странно, что меня до кучи не обвинили в поедании младенцев». Подавив эмоции, я взял себя в руки и посмотрел на Волкова. Тот сидел с нагло довольным видом, всем своим существом излучая торжество. «Вот такие дела, сударь!» — протянул он. «Выходит, вы тот еще злодей?» «Ну да ничего. От правосудия еще никто не уходил!» Картина стала необычайно четкой. В угрюмихе завелся предатель. Кто-то, знающий детали, известные только местным жителям, и желающий любой ценой от меня избавиться. Этот человек не гнушался лгать и изворачивать факты. Он находился в деревне все время, внимательно следил за каждым моим шагом, и теперь его ложь стала весомым аргументом в руках княжеского прихвостня. Пока я был сосредоточен на заботах по укреплению села, враг спокойно точил нож, чтобы воткнуть мне его в спину. С такими уликами дознаватель с легкостью упечет меня за решетку или даже вздернет, хоть сейчас, на главной площади. Никто, пожалуй, и не пикнет, разве что Василиса да Захар расстроятся. И все же шанс избежать незаслуженной участи оставался. Мне нужно выяснить, кто этот предатель, разоблачить ублюдка, что пытается разрушить все, чего я достиг. Только вырвав оружие из рук Волкова, я смогу спасти и себя, и угрюмиху. А в том, что достанется им, сомнений не оставалось. Не зря же этот злопыхатель повторил про незаконную добычу реликтов. Именно от него княжеские люди и получили изначально эту информацию. А я еще подивился во время разговора с Сабуровым, откуда бы ему знать, чем занимаются в отдаленной деревеньке. Ведь те самые строптивые браконьеры вряд ли будут открыто каяться в своих прегрешениях. Каяться не пришлось. Нашелся доброход, сдавший своих собственных земляков с поличным. Я глубоко вздохнул, борясь с желанием немедленно ринуться на поиски крысы. Надо было сохранять хладнокровие. Действовать разумно, а не сгоряча. Осталось лишь набраться терпения и завернуть предателя в его же собственные сети. «Вы, я полагаю, проведете честное и непредвзятое расследование, господин дознаватель?» — холодно спросил, глядя Волкову прямо в глаза. «Ведь нужно тщательно разобраться во всех фактах дела. Не дай бог окажется, что меня оболгали, верно?» «Безусловно!» — хмыкнул Лука. «Я допрошу всех жителей деревни. Слава богу, их здесь немного. Вот и проверим, чьи показания являются истинными. Моего свидетеля или ваших?» «Замечательно. Тогда вверяю свою судьбу в ваши руки и полагаюсь на то, что правда восторжествует». «Конечно, восторжествуют, потому что я найду вероломную тварь, написавшую этот лживый навет, и заставлю сожрать собственную печень». «Вы слишком спокойны для человека, которого обвиняют в убийстве». В голосе дознавателя звучало подозрение, но за показной жесткостью пряталось легкое замешательство. Прочитать его эмоции и угадать ход мыслей было несложно. Он ощущал исходящую от меня уверенность, и это его настораживало. Ведь я не испытывал и тени страха, что обычно не свойственно людям, против которых выдвинуты столь серьезные обвинения. «Спокойствие — признак чистой совести». Я чуть заметно развел руками и улыбнулся уголками губ. «Но если вы очень хотите, я могу устроить истерику. Сыграю не хуже прославленного актера из Владимирского академического театра». «Посмотрим, как вы будете поясничать, когда вас поведут на эшафот», — предпочел оставить последнее слово за собой Волков. «А чего гадать? Я уже на нем стоял. Если мы закончили, тогда я пойду. Дел еще много». «Дел?» — насторожился Лука. «Ну да. Мы пни выкорчевываем вокруг чистокола. Хотите помочь? Вы человек крепкий, лишним не будете». Собеседник с трудом удержался от брани. Все невысказанные слова отразились на его лице и про мою матушку, и про моего батюшку. «Не пытайтесь помешать следствию!» — донеслось мне уже в спину. «Из сегодняшнего дня в деревне объявляется комендантский час. Если вас или ваших людей увидят на улице после заката солнца, расстреляют на месте!» Последние слова я оставил без ответа. В голове уже начал созревать план. Во-первых, стоило узнать, кто вообще из жителей Угрюмихи обучен грамоте. В деревне от силы 5-6 человек умеют сносно писать. Учитель, мельник со своими торговыми книгами, плотник, работавший раньше в городской артели, хвастался при знакомстве. Возможно, бабка Агафья, поскольку училась по старым медицинским книгам, о том сама поведала и... Василиса. Как бы ни хотелось безоговорочно верить ей, она тоже под подозрением. Да и бывший староста тоже мог научить кого-то из приближенных, ведь в магафоне он отбивал тексты весьма ловко. Хотя, это ведь только донос мне показали в виде бумажки, а так он мог вполне быть передан на словах. К тому же почерк в доносе каллиграфически явно выдающий человека с хорошим образованием. Даже Петрович вряд ли способен писать так изящно. Видел я его записи в школьных тетрадях, будто следы раненого паука. Куда больше меня заинтересовали обороты речи и подробности, выдающие человека, хорошо знакомого с торговыми делами. Особенно эти постоянные упоминания о честной торговле и справедливых ценах, жерновах, и абсолютно мелочная жалоба на отказ расплатиться за лошадей трофеями. А ведь при том разговоре с мельником присутствовали только я и Захар. Во-вторых, нужно переговорить со своими людьми. Кто-то из них мог заметить, если один из селян вел себя странно или явно мне не доверял. В-третьих, установить способ, которым местный Иуда отправил весточку княжеским людям. Если он использовал почтового голубя, это одно... А если в деревне имелся еще один тайный магафон, это уже совсем другое. Так или иначе, я знаю способ, как усложнить неизвестной крысе жизнь и вывести ее на чистую воду.